И тогда, как заблагорассудится, и не отговаривается ни болезнью, ни домашними обстоятельствами. Не говорю уже о скорости течения дел, единственном желании правых и грозе виновных. Из суда проводник мой повел меня в дом общего воспитания. Здесь все дети бедных и богатых граждан получают первоначальные познания в науках и нравственности по одной методе и под надзором правительства. Оттуда юноши поступают в университеты и, окончив полный курс, выходят в свет. Неужели у вас нет частных пансионов, гувернеров и воспитателей по ремеслу? — спросил я моего проводника. Он не понял меня. И я должен был ему растолковать, что в наше время был народ воспитателей, из которого иногда простой гренадер, взятый в плен, или бедный ремесленник, не зная почти грамоты, воспитывали в другой земле княжат и графов, и что часто некоторые женщины без размолвки с полицией оставляли свое отечество, чтобы в отдалении заняться новым ремеслом воспитательниц. Верно, этот народ воспитателей был одарен от природы величайшими способностями, — сказал секретарь принц. Точно так же, как народ учащихся был ею обижен. Иначе нельзя предполагать, чтобы невежа мог учить детей отца образованного. — Это действие моды, а не природы, — отвечал я. При сих словах проводник мой расхохотался до такой степени, что я боялся болезненного припадка. — Как? — воскликнул он. — Поверять воспитание пришельцам из одной моды? Вот это удивительно. Между тем мы вышли на крыльцо всеобщей школы, и я доволен был прекращением разговора, который заставлял меня краснеть за чужие странности. В классах наблюдалась величайшая тишина. Дети бедных и богатых одеты были одинаковым образом. Это самое отдаляло от юных сердец чувство зависти и кичливости. Вверху зал были галереи с решетками, где находились посетители и родственники, которые по временам навещали сие заведение без ведома учителей и детей, чтобы без всяких приготовлений с их стороны осведомляться об их успехах в науках. Все отрасли человеческих познаний в первоначальных классах преподавались по усовершенствованной и легкой методе. На женской половине был тот же порядок. Мы посетили высший класс и вместо профессора увидели на кафедре прекрасную даму средних лет, которая читала курс семейственных обязанностей. Наконец классы кончились, и мы возвратились во дворец к обеду. Непредвиденные обстоятельства заставили воздушный дилижанс отправиться в тот же вечер. Итак, я, распростясь с принцем и получив кредитивную грамоту, поспешил на воздушную пристань. Там ожидал меня адъютант короля, который представил мне от его имени подарок — два огромных дубовых бревна. Это было то же самое, если б в наше время подарить два слитка чистого золота такой же величины. Я просил изъявить мою душевную благодарность доброму государю, забрался на плашкот и через полчаса полетел в Россию. Мы были в пути двое суток. Земля представлялась мне сверху как географическая карта с оттенками лесов, вод и городов. На третье утро мы увидели Финский залив.